Как все острое приписывалось князю Меньшикову, так все глупое относилось к комендантам, и все нелепости, как наследство, переходили от одного к другому, так что не разберешь, что принадлежит Башутскому, а что Мартынову. К числу таких спорных анекдотов принадлежал и ниже следующий. Приказано было солдатам развод назначить в шинелях, если мороз выше 10 градусов. К Мартынову является плацмайор. «А сколько сегодня градусов?» 5. Развод без шинелей». Но пока наступило время развода, погода подшутила. Мороз перешел роковую черту, государь рассердился и намылил коменданту голову. Возвратясь домой, взбешенный Мартынов зовет плацмайора. «Что это вы, милостивый государь, шутить со мною вздумали? Я с вами знаете, что сделаю? Я не позволю себя дурачить. Так 5 было. Когда я докладывал вашему превосходительству, тогда термометр показывал. Термометр-то показывал, да вы-то соврали. Так что больше этого не было. Извольте, милостивый государь, вперед являться ко мне с термометром. Я сам смотреть буду у себя в кабинете, а не то опять выйдет катавасия». Был какой-то высокоторжественный день. Весь двор только что сел за парадный стол. Башутский стоял у окна с платком в руках, чтобы подать сигнал, когда придется виват из крепости палить. Нарышкин, как гофмаршал, не сидел за столом, а распоряжался. Заметив важную позу коменданта, Нарышкин подошел к нему и сказал: «Я всегда удивляюсь точности крепостной пальбы, и как хотите. Не понимаю, как-то вы делаете, что пальба начинается всегда вовремя?» «О, помилуйте, — отвечал Башутский, — очень просто. Я возьму да махну платком вот так, и махнул за правду, и поднялась пальба, к общему удивлению, еще за супом». Всего смешнее было то, что Башутский не мог понять, как это могло случиться, и собирался после стола сделать строгий розыск и взыскать с виновного. «Господин комендант, — сказал Александр I в сердцах Башутскому, — какой это у вас порядок? Можно ли себе представить? Где монумент Петру Великому?» «На Сенатской площади. Был, да сплыл. Сегодня ночью украли. Поезжайте, разыщите». Башутский, бледный, уехал. Возвращается веселый, довольный, чуть в двери кричит: «Успокойтесь, ваше величество, монумент целехонек на месте стоит. А чтобы чего в самом деле не случилось, я приказал к нему поставить часового». Все захохотали. 1 апреля, любезнейший, 1 апреля, — сказал государь и отправился к разводу. На следующий год ночью Башутский будет государя. «Пожар!» Александр встает, одевается, выходит, спрашивая: «А где пожар?» 1 апреля, ваше величество, 1 апреля. Государь посмотрел на Башутского с соболезнованием и сказал: «Дурак, любезнейший, и это уже не 1 апреля, а сущая правда». При Лейпуланском полку, которым командовал великий князь Константин Павлович, состоял ветеринар по фамилии Тортус, прекрасно знавший свое дело, но горчайший пьяница. Тортус разыгрывал в полку роль Диогена и своим ломаным русским языком говорил правду в лицо всем, даже великому князю, называя всех на «ты». Константин Павлович очень любил Тортуса и никогда не сердился на его грубые ответы и выходки. Однажды во время похода великий князь, приехав на бивуак, спросил Тортуса, хорошо ли ему при полку. твоем полку нет толку, — отвечал старик и, махнув рукой, ушел без дальнейших объяснений.